Глава 25. Изучал замок я тщательно. То, что было дано Никосом, было возможно, но не могло раскрыть всю картину, все детали. К тому же, часть информации устарела и была неактуальна. Например, сейчас я изучал посты, их расположение, смену, и это была лишь малая часть того, на что обращал внимание. Изучив все, что только смог, приступил непосредственно к проникновению. Рассчитывать на то, что врата замка откроются, оттуда пойдет отряд или напротив, будет поставка припасов, я не мог, так что, обойдя замок, обойдя стороны пропасти, сменил перчатки на перчатки из сета теневого убийцы и, пробравшись по отвесной скале примерно до середины свисающей стены, принялся потихоньку забираться наверх. Ветер на подобной высоте, да открытом с трех сторон пространстве, был лютым, огромной силы. Пронизывающие до костей капли дождя, что он нес в себе, замерзали прямо на лету, превращаясь в маленькие стрелы, которые впивались в открытые участки кожи. Руки, шея, лицо тут же покрылись кровавой коркой, а я сильно пожалел, что сейчас в профильном сете, подаренном Вестой, а не в сете воина земериканских земель. Вниз я предпочитал и вовсе не смотреть, так как там зияла бездна, в которой дна не то что нельзя было разглядеть даже намека на оное, так как уже через пару километров вниз падающий дождь создавал непроглядную пелену. Впрочем, тот факт, что я увидел бы внизу камни или пики скал, ничего бы не изменил. Если уж и рухну вниз, то это будет насовсем. Путь наверх не был простым, но, сжав зубы, мне удалось преодолевать метр за метром. За ними десятки метров, пока, наконец, не уперся в барьер, что не пропускает скалолазов наподобие меня. Некогда мне уже пришлось преодолеть подобное, вот только тогда не было такого ветра, и в целом план действий был иной. Сейчас же приходилось импровизировать. Дождался, пока на стене прямо надо мной не появится часовой, и использовал максимально вверх телепорт, а сразу за ним вальс в тени, вот только бить стражника не стал, остановив необходимый замах заранее. В обычной обстановке тот, может, и почувствовал бы движение воздуха, но ревущий в ночи ветер явно не способствовал тому, чтобы замечать такие нюансы. Можно было бы, конечно, просто его убить и сбросить в пропасть, но нужна мне тревога, что будет вызвана из-за моей неосторожности. Использовав зелье регенерации, дабы привести себя в порядок после бомбардировки ледяными иголками, на некоторое время замер, восстанавливаясь. В интерфейсе мигало окошко оповещения, так что, убедившись, что рядом более никого нет, откинулся на стенку и, глубоко вздохнув, открыл оповещение. Сопротивление холоду увеличено до 46%. Ох, как было бы приятно, если бы не было в процессе так неприятно! Впрочем, сейчас не до этого. Убедился, что на мне не осталось следов крови, пусть я теперь и не пахну. Спасибо мази Булл Роушей, но рисковать подобным образом, идя в логово к вампиру подобным образом... Ищите дураков где-нибудь в другом месте. Пробраться по замку не составило труда. Большинство из жителей, как и говорил Никос, ночью спали, так что пройти по пустым коридорам было удовольствием. Небольшое неудобство вызвали двери. Приходилось долго изучать обстановку с обеих сторон, чтобы пройти незаметно, но прошел час. Второй. Третий. Пятый. И я добрался до дверей зала, что вели непосредственно к Вандеру Безжалостному. Здесь уже открыть дверь самостоятельно я не мог. Внутри явно бодрствовал глава клана, так что пришлось выждать некоторое время, прежде чем попасть внутрь вместе с одним из слуг, что внес кувшин с вином. Проникнуть-то я проник. Вот только радости от подобного достижения не испытал. Весь зал, что чем-то напоминал зал Никоса, был уставлен кувшинами, и кислометаллический привкус, что тут же попал в ноздри и заиграл на губах, не давал усомниться в том, что десятки немаленьких кувшинов объемом от 50 до 100 литров наполнены кровью. У дальней стены помещения стояли клети с представителями разных рас, полуголые, избитые так, что на них сложно было разглядеть хоть часть тела, не покрытую синяком или рубцом. Они голодным взглядом следили за Вандером, что сидел в центре зала на горе подушек, в небольшом окружении подобных себе личностей, и лакомился каким-то изысканным блюдом, кое я даже идентифицировать не смог. Ягодкой же на вершине этого великолепия служил сам Вандер Безжалостный, а точнее его описание. Вандер Безжалостный, 500 уровень, очки здоровья, 777 миллионов 777 тысяч 772. И что мне делать с этой машиной? Пока я наблюдал за ним, последняя цифра то и дело сменялась то на двойку, то на семерку. Видимо, таков был результат ритуала. Или ел он откровенную гадость, что отравляло его. Вот с бешеной регенерацией, что свойственно вампирам, он мог себе позволить подобные развлечения. А ведь рядом сидят еще слуги, или соратники, или все вместе. Разобраться в их взаимоотношениях я еще не успел. Все как на подбор 300 уровня с 5-10 миллионами хитпоинтов. Сражаться в такой обстановке было бы безумием, так что, прикинув, где будет отдыхать Вандер, расположился в удобной точке для атаки. Делать все равно нечего, покачаю, наконец, душу Скорпиона, к тому же там дается бонус к первой атаке, а мне с таким противником он, ух, как будет необходим. Простоять в подобном положении пришлось 4 часа. За это время мне несколько раз довелось увидеть сообщение подобного толка. Улучшено классовое умение «Душа Скорпиона» до 7 ранга. Если вы замрете, то маскировка будет усиливаться пропорционально прошедшему времени в соответствии 35 единиц маскировки в минуту. Первая атака по противнику в радиусе 5 метров будет ускорена в 4,5 раз. Откат нет. Активация 10 минут без движения. По желанию может быть отключена. Более того, пришло сообщение, что я вообще никак не ожидал, но тем не менее оно одним своим уровнем было куда приятнее, чем 7 уровней предыдущего. Уникальное умение «Раствориться в тени» повышено до 52 ранга. Герой становится невидимым, растворяясь в тени. Откат умения 31 секунда. Расход на активацию 15 манны. При ударе из невидимости наносится дополнительный критический урон в размере 22, умноженное на уровень ловкости. Сказывалось присутствие рядом сильных противников, что позволило докапать последним процентом развития. Как ни крути, но приятно. Тем более, это мое основное оружие. Причем куда более универсальное, чем клинки. Которые, впрочем, скоро придется менять. Их красивое название уже не соответствовало тем требованиям, что имеются на этом уровне. Но за всеми бонусами следовал бой. Тот, что мне предстоял сейчас. Вандер Безжалостный к этому моменту сел на трон и прикрыл глаза, медленно засыпая. Дожидаться того момента, когда он заснет, я не стал. Скорее, даже сама фаза засыпания была более подходящей, так как мозг переключался и уже не особо различал грань между сном и явью. Понимая, что быстро уничтожить подобного противника не выйдет, первый свой удар, что был усилен душой Скорпиона, обрушил на левую руку ту, на которой висел ритуальный браслет. Сдвоенный удар вышел красивым, сильным, но я не смог перерубить кисть. Двигаясь на пределе скорости, начал наносить удар за ударом, но был отброшен встречным ударом в грудь. Вандер Безжалостный вскочил, поднял руку и сжал в кулак. Вдоль стен тут же лопнули несколько кувшинов. Кровь из них устремилась к вампиру. Тот открыл рот, буквально всосав в себя несколько десятков литров крови, после чего его столб здоровья восполнился до полного, а рана затянулась буквально на глазах. Оглядевшись вокруг, прикинул, сколько вокруг еще подобных кувшинов, и глубоко вздохнул. «Крайне сомневаюсь, что этот бой я вывезу. Но постараюсь». Судя по всему, нечто подобное отразилось на моем лице, потому что Вандер вновь закинул голову и расхохотался. Уйдя в инвиз, вышел на новую исходную и, достав ножи, бросил, но не в противника, а в кувшины. Не знаю уж, поможет ли это, но запасы ему я изрядно убавил, да и ножи эти в бою мне явно не пригодятся. Прав был Никас, стоит менять экипировку. А вот дальше началась пляска. Бросок вперед! Комбинация ударов, но из 3 десятков, что были мной выданы за пару секунд, прошел лишь один. Остальные были отражены покрывшимися костяными пластинами руками Вандера Безжалостного. Не имея возможности превзойти его в скорости, использовал скилл. Вальс в тени позволил нивелировать разницу в скоростях так, что, перемещаясь, создал картину боя следующим образом, чтобы раз за разом возвращаться к удару по левой руке, остальные же удары стараясь сделать в максимально хаотичном порядке. Можно было бы бить в шею. Но по ощущениям она будет еще крепче, чем рука. Если же убрать конечность противника, я смогу быть более активен, перемещаясь слева и чуть сзади, выгадывая для себя некоторое пространство для маневров. К тому же я надеялся, что если прерву связь с браслетом, противник успеет вымотаться. Когда я вырубил примерно половину руки, Вандер Безжалостный смог вновь удивить. Он резко воздел руки, гаркнул несколько слов на гортанном наречии, несколько слов, значения коих я не смог разобрать, после чего часть разлитой по полу крови потекла к нему, змеями обвелась вокруг рук, образовав подобие кровавых хлыстов, что сразу же качественно усложнило мне жизнь. Прервать комбинацию вальса в тени нельзя, иначе уйдет в откат, вокруг противника со свистом реют хлысты, из которых слетают капли крови, сильно мелкие лезвия, сам противник силен и мобилен. Бой продлился 5 минут. За это время Вандер успел применить еще несколько заклинаний из магии крови, создав мечи и дротики, которыми гонял меня по церемониальному залу, некое подобие алебарды. Я успел вымотаться, но смог снять противнику 10-ю часть здоровья, в ответ же потерял более половины своего столба хитпоинтов. Дальнейший размен явно не будет в мою пользу, но доделать хоть один из этапов было необходимо. Понимая, что выдыхаюсь, решил использовать крайне рискованный ход, но это был козырь. Во время очередного смещения за спину, когда Вандер безжалостный стал поворачиваться для очередного удара, использовал на его ноги оковы мороза, что не продержались и долю секунды, но тем не менее на доли секунды его паттерн атаки сбился, и этого хватило, чтобы призванный в этот момент Барсик вцепился в левую руку, используя умение «Укус», и сразу за ним рывок. Я же прям в этот момент использовал несколько сетов вальса в тени, нанося удар исключительно по левой руке. Рывок Вандера Безжалостного, что произошел, пока тот пытался нанести удар, доделал начатое дело, и половина его руки оторвалась, что повлекло целый ряд последствий. Для начала по всей округе разнесся крик, одновременно громкий и еле слышимый, такой, что издавали летучие мыши, что не прекращали свой хоровод ни на секунду. Буквально тут же в дверь вломился отряд стражи, что патрулировало коридоры. Они бросились в мою сторону, но еще до того момента, как они успели пробежать половину разделявшего нас расстояния, Вандер Безжалостный обратился в огромную летучую мышь, у которой не было части крыла, и взмыл ввысь, разбив на потолке стеклянный витраж. За ним с пола потянулись тонкие струи крови, что не успело застыть в лужах, превращаясь в туманные кровавые ручьи. Секунда, и он исчез в небе, лишь ледяной дождь бьет по полу, мебели, завывает ветер, рвущий на стенах гобелены, и в дикой ярости несутся в мою сторону воины правителя, что только что ретировался. Сражаться с ними у меня не было ни сил, ни желания, так что, отозвав Барсика, я ушел в инвиз, ретируясь из замка тем же образом, что и Вандер Безжалостный, только в отличие от него не полетом, а с помощью перчаток из сета теневого убийцы, забравшись по стене. Подо мной бегали солдаты, они пытались прочесывать каждый клочок замка, каждый сантиметр, но все было тщетно. Я наблюдал за ними с крыши замка, куда большинство из них физически не могли попасть, а те, что могли, не додумались до этого. Вампиры бегали внизу, копошились муравьи. В яме я же нашел уголок на крыше, что не так сильно продувался ветром, и ознакомился с новым системным сообщением. Умение «Вальс в тени» улучшено до 4 уровня. Расстояние для телепортации увеличено на 2 метра. Вероятность уклонения от физических и магических атак увеличена до 14%. Откат уменьшен до 26 минут. Хорошая штука. Прокачать бы откат до нуля вообще будет шикарно. Впрочем, я радовался и этому. Вандер Безжалостный оказался действительно сильным противником, и благодаря сражению с ним я стал куда сильнее. Вот только и этого было явно недостаточно для победы. Дождавшись, когда озлобленные воины перестанут прочесывать все вокруг, а у меня откатится телепорт, я спустился вниз и, пробравшись на крепостную стену, сиганул вниз. Не долетев до земли, самую малость использовал телепорт в сторону и вверх, гася инерцию. Прошел до уже знакомые расщелины в скалах и вернулся к Никасу. Мне было необходимо рассказать ему о случившемся и испросить совета. Сразиться с подобным противником на равных у меня не хватало сил, нивелировать их умениями и хитростью не хватало знаний. И кто, как не Никас, смог мне помочь нивелировать последний пункт. К моменту моего возвращения Никас уже не спал. Он о чем-то беседовал с Лилией и при моем появлении вскочил. Заговорили мы одновременно. «У тебя получилось, я не смог его убить». Осознав мою фразу, Никас начал расспрос. «Что произошло?» «Я почувствовал, как пропала сила, что набиралась в процессе ритуала. Я отрубил ему руку, на которой был браслет. Вандер заорал, превратился в летучую мышь и улетел». «Значит, ты прервал течение ритуала, и возобновить в этой фазе он его не сможет. Шикарно! Как закончится мой ритуал, мы отправимся в бой, будем очищать мое родовое гнездо». Вандер Безжалостный силен. «Очень. Я чудом остался жив. Если бы он не покинул бой, а продолжил, то убил бы меня». «Нет, ты бы с ним справился. Как только ты прервал ритуал, его поразило откатом. Он сейчас крайне слаб, поэтому избежал. По-хорошему, его бы сейчас убить, но... не найдем точно. Он спрятался и будет восстанавливаться в укромном месте. Но вот замок мы вернем, а приспешников Вандера пустим на корм северным волкам». Пока он говорил, я призвал Барсика, чтобы убедиться, что тот не получил в процессе боя сильной травмы. Кошак появился в центре зала, и мы замерли, так как тот, явно отдавшись хищным инстинктам, держал в пасти руку нашего противника, которую не преминул тут же начать грызть. Никас, видя подобное действо, рассмеялся и обратился ко мне. «Мираж, не отдашь браслет, что на предплечье? Он бы мне здорово помог». Подойдя к кошаку, я потрепал того по холке, раскрыл браслет и протянул Никасу. «Держи, он по праву твой. Я могу помочь чем-нибудь еще?» «Нет, во всяком случае, в ближайшее время. Сама битва между кланами должна пройти только среди вампиров. Хотя могу тебе кое-что предложить». «Никас, лидер клана Багрового Полнолуния, предложил вам сменить игровую расу на расу вампир. Обратить данное действие невозможно. Вы получите следующие бонусы. Вкус крови ощущается, как вишневый пломбир с ромом. Повышенная регенерация ночью в 3 раза. Способность к магии крови. Вампиризм. Повышение репутации со всеми членами клана Багрового Полнолуния и их союзниками. При полном насыщении ночью параметры силы и скорости увеличиваются кратно 1,2 в полнолуние, кратно 1,5 ночное зрение. Штрафы. Отсутствие возможности регенерации и восстановления на солнечном свете. Понижение репутации со светлыми расами в случае прознания теми истинной сущности. Повышенный урон от магии света, святой магии и оружием из серебра или мифрила. Жажда. При голоде параметры силы и скорости снижаются на 0,2. При голоде днем на 0,5. Принять? Да? Нет? Предложение, конечно, очень вкусное, особенно если рассматривать в концепции роги. Основное действо происходит ночью, свою эффективность как боец повышу многократно, но есть ряд больших «но». Если меня обратит Никас, я стану членом клана Багрового Полнолуния. Абсолютно непонятно, что при этом станет с моим статусом мастера кланов Черных Скорпионов. Но даже если этот вопрос и решится, то есть 2 еще более значимых момента. Первый, я не могу позволить себе, будучи правителем, уйти в вассалитет относительно Никаса. Да, это друг, но тем не менее. Второй, репутация. Вроде бы фигня, но будучи фигурой публичной, об этом точно прознают. А как прознают? То либо обрушат мою репутацию, а значит, репутацию всего королевства по всем фронтам, либо станут шантажировать. Ни то, ни другое я себе позволить не могу. Дорогой мой друг, я по ряду причин подобное предложение принять не могу. Но могу прислать тебе своего человека. Он один из офицеров моего клана и одно из важных лиц моего королевства. Это тоже нас свяжет и помимо адекватного сотрудничества даст политические возможности. Хорошо, давай поступим так, но пока... Никас застегнул на руке браслет. Его глаза запылали алым светом, словно кроваво-багровые фонари. По лицу расползлась улыбка. Он проиллюминацировал порядка 5 секунд, после чего вернулся в обычное состояние. «Это усилит меня, я смогу достичь своих целей, а это...» Он достал из инвентаря сапоги. «Тебя. Я знаю о твоих поисках, немного помогу. И если позволишь, то как объявится Вандер Безжалостный, то попрошу о помощи в его убийстве. Мне даже, когда верну свой престол, очень долго не суметь его одолеть. Ты же знаешь, я не бросаю друзей в беде и всегда помогу. Тогда держи еще вот». Он достал из рюкзака невзрачный клык на веревочке и положил его сверху ботинок, после чего пододвинул все ко мне. Первым делом я взял клык и вчитался в описание. Заговоренный клык вампира. Некогда этот клык был добыт в бою одним из патриархов клана Багрового Полнолуния. Противник, что был повержен, похитил наследника патриарха и длительное время держал того в заточении. Когда же наследника нашли, дабы подобное не повторилось, патриарх вырвал клык из черепа врага и заговорил, сделав из того маячок. «Того, кто носит данный артефакт, патриарх клана Багрового Полнолуния всегда сможет найти в любой точке мира. Неразрушимое. Потерять невозможно. Ты можешь носить этот амулет в инвентаре. Пока ты его не выбросишь, я всегда смогу тебя найти». Я кивнул, пряча амулет в инвентарь, и взял в руки сапоги, после открытия информации о которых по моему лицу расползлась счастливая улыбка. Характеристики, наконец, 7-й книги. Мираж. Уровень 318. Жизнь. 161 700 из 161 700. Энергия. 5230 из 5230. Мана. 3000 из 3000. Божественная мана. 2 657 159 из бесконечности. Сила. 500 плюс 2065. Ловкость. 1476 плюс 6064. Интеллект. 200 плюс 400. Мудрость. 200 плюс 400. Телосложение. 500 плюс 1170.